укрепляла свои позиции, формулировала свое собственное вероучение, укрепляла свою организацию. В известной мере это относилось и к еретикам, но в конечном итоге все преимущества оказывались на стороне победителя, то есть церкви. Полемика с еретическими богословами породила пропагандистскую, апологетическую литературу, распространение которой способствовало укреплению позиций церкви. С распространением христианства в нем все более укреплялись консервативные элементы, проповедовавшие повиновение властям и рабовладельцам. Призывы к повиновению повторяются уже в раннехристианской литературе, что свидетельствует о настойчивом стремлении руководителей общин убедить низы верующих воздержаться от насильственных действий и повиноваться государству и своим господам. С возникновением церковной организации эти призывы звучат все более настойчиво. Епископы, связанные с богатыми семьями империями, всячески подчеркивали мирный характер христианского учения, настаивали на непротивлении злу, уверяя, что христианство победит не путем насильственного свержения господствующего несправедливого порядка, а при помощи нравственного, духовного совершенствования, праведной жизни, соблюдения церковной обрядности. Возможно, что эта пацифистская проповедь рассматривалась некоторыми христианами как тактический ход, усыплявший недоверие правящих кругов империи. Политический опыт побуждал христианских руководителей к тактике мирного проникновения. Насильственные действия против господствующего порядка сулили только поражение. И все же, как ни старалось епископальное руководство церкви усыпить бдительность императорской власти своими верноподданническими заявлениями, сам факт возникновения широко разветвленной и дисциплинированной церковной организации, претендовавшей на руководящую роль в обществе, не мог в конечном итоге не вызвать против нее репрессивных мер. Во второй половине III века императорская власть пытается, используя террор, сломить угрожающую ее власти церковную организацию, завладеть ее богатствами. Но христианство пустило уж слишком глубокие корни, чтобы его можно было выкорчевать с помощью одной грубой силы. Преследования только способствуют сплочению христиан, сглаживанию внутренних противоречий, затуханию догматических споров, очищению рядов верующих от неустойчивых, малодушных элементов, отрекающихся от своей веры под угрозой репрессий. Убедившись, что террором не сломить сильную к тому времени церковь, императорская власть меняет тактику и приходит к соглашению с церковной верхушкой. Это соглашение стало возможным тем более, что само христианство проделало к этому времени, конец III, начало IV века, большую эволюцию, превратилось из религии рабов и угнетенных в религию, оправдывающую рабство и угнетение. Императорская власть нашла для себя выгодным прийти к соглашению с церковью и опираться на ее поддержку. В 311 году император Галерий издает эдикт о веротерпимости. Два года спустя, в 313 году, император Константин Миланский эдиктом уравнял христианскую церковь в правах с другими распространенными в империи культами. Эдикт Константина положил начало союзу христианской церкви с государством. В связи с новым положением в церкви возникли новые противоречия, появились новые ереси. Духовенство апеллировало к императору, который, оставаясь язычником, стал выступать в роли, как он говорил, епископа внешних дел церкви, верховного арбитра при решении внутрицерковных споров. Один из таких споров при Константине касался отношения к отступникам главным образом и состоятельных христиан, которые во время гонений при императоре Деции в 249-250 годах по трусости или желания сохранить состояние отрекались от христианской веры, выдавали священные книги властям для сожжения или откупались от репрессий, в то время как другие предпочитали мученическую смерть отступничеству. Эти люди их называли падшими или предателями, хотели теперь вернуться в лоно церкви.